Через несколько секунд пришел ответ. «Все нормально, мам, как ты? Уже разгадала его?» Райли потребовалось время, чтобы понять, что Эприл имеет в виду новое дело. «Еще нет», — ответила она. Эприл ответила. «Скоро разгадаешь». Райли улыбнулась на ее уверенность. Она написала. «Не хочешь поговорить? Я могу позвонить тебе». Она дождалась ответа, который пришел через пару минут. «Не сейчас. У меня все хорошо». Райли не поняла, что именно имеет в виду ее дочь, и ей стало немного грустно. «Хорошо», — написала она. «Спокойной ночи. Люблю тебя». Она закончила переписку и теперь сидела, глядя в сгущающуюся тьму ночи. Вспомнив вопрос Эприл, она грустно улыбнулась. «Ты уже разгадала его?» «Его» могло относиться ко стольким многим вещам в жизни Райли, и она чувствовала, что бесконечно далека от их решения. Райли снова уставилась в ночь. Глядя вниз на улицу, она представляла, как убийца едет через весь город к железнодорожным путям. Это был смелый шаг. Но даже близко не такой смелый, как повесить тело на столб, где его видно в свете от склада. В этом плане его характер значительно изменился за последние 5 лет. Теперь он не небрежно выкинул тело у реки, а повесил так, чтобы его видел каждый. Он не казался Райли слишком организованным, но он точно становился одержимым. Что-то в его жизни изменилось. Но что? Райли знала, что такого рода храбрость часто отражает растущую жажду известности, славы. Это точно было верно относительно последнего убийцы, которого она выследила. Но здесь дело было в другом. Что-то подсказывало Райли, что этот убийца был не только невысоким и довольно слабым, но и скромным, даже застенчивым. Ему не нравилось убивать. В этом Райли была почти уверена. И не ради славы он пошел на такой смелый шаг. То было чистое отчаяние. А может быть, даже раскаяние. Полусознательное желание быть пойманным. Из личного опыта Райли знала, что никогда убийцы не бывали более опасными, чем когда поворачивались против себя. Райли вспомнила слова шефа Альфорда. «В конце концов, убийца никуда не торопится». Она была уверена, что он ошибается. Глава 10. Райли стало жаль районного судмедэксперта, мужчину средних лет и с избыточным весом, когда он стал раскладывать фотографии на столе шефа Альфорда.